его глаза. Они были большие и лучистые, но цвет... Не нашлось бы двух человек, державшихся одного мнения. Одни говорили, они зеленые, другие — светло-голубые, а те, кто хотел примирить оба мнения, уверяли, что глаза светло-голубые с золотыми точечками по радужке, из-за чего иногда кажутся зелеными. Сторонники карих перебирали все оттенки вплоть до цвета ореховой древесины или пива. «Мне довольно того, что они сверкают, как драгоценные камни», — говорила одна леди. «Что там на самом деле? Я не знаю. У меня слишком слабое зрение, чтобы видеть на высоте 6 футов». Покорить мужчин было труднее. Они поддавались его веселости, не сопротивлялись щедрому красноречию, но все это не ослабляло их чопорности. Его обвиняли в снобизме, потому что он мог целый вечер с непонятным увлечением говорить о вещах никому неизвестных, например, о стихах Бодлера. Кипучая умственная жизнь, которую он со всеми делился без оглядки, с увлеченностью своих 20 лет, воспринималась как оскорбление людьми, признающими право на ум только на высоком посту или на куче золота. Они не знали, что о нем думать. В мещанских домах он слыл аристократом. Высшие круги относились с пренебрежением к сыну дублинского окулиста. Для одних он становился невыносим, как только они замечали его превосходство. Другие склонны были считать его милым шутом. Но даже в самом холодном кружке всегда находилось несколько человек, достаточно искренних, которые к нему льнули, смутно чувствуя, что должно же быть в чем-то оправдание его необычности. Такое оправдание он дал в томике стихотворений, опубликованном летом 1881 года издательством Дэвида Боге. Книга-издатель на улице Святого Мартина даже не заглянул в рукопись. Эта стопка страниц была для него обычным сборником первых стихов, которые приносил ему каждый второй выпускник Оксфорда, чтобы впоследствии не вспоминать о них иначе, как в шутку. Уайльд, по-видимому, в конце концов сам оплатил расходы первого издания. Он позаботился о красивом шрифте, голландской веленевой бумаге, о переплете из белого пергамента. Книга стоила 10 шиллингов и 6 пенсов. То был памятник его восхищения природой, искусством, литературой, а революционная риторика в начале книги пристала к этим изысканным стихам как комки дублинской почвы, как пыль из чулана давних убеждений леди Уайльд. Под вычурными заголовками, в словах, отобранных тщательнейшим образом, в искусных извивах синтаксиса, отразились все увлечения последних лет. Путешествия, музеи, книги, великие люди, любовь. Греческое солнце всходило у берегов каждой строфы. Колокола итальянских церквей прорезали белую тишину эллинских храмов посреди миртов и лавров. На земле, словно цветущие дифирамбами золотому веку, боги, статуи, поэты, святые сплетались в веренице имен, сравнений, намеков. Казалось, над этой юношеской книгой витают все познания Оксфорда, вся английская поэзия от Мильтона до Суинберна. Слишком много можно было в ней различить заимствованных звуков. Несмотря на враждебную или равнодушную критику, в несколько недель разошлись 4 издания. Успех, какого не знал ни один сборник стихов в Англии, объясняли бархатным беретом, карикатурами Панча и несколькими пьесами, в которых Уайльд под разными именами появлялся в роли шута и говоруна. Но самую большую известность принесла ему оперетта «Терпение». В ней Оскар был удостоен высокой чести, его высмеивали вместе со всем эстетским движением в обществе прерафаэлитских поэтов, художников и женщин, наряженных в зеленые платья. Игравший его актер вышел на сцену в точной копии его костюма, с позолоченной лилией в руке, и так верно подражал его жестам, поведению и мимике, что пошел слух, будто сам Уайльд школил его для этого выступления. Уайльд был на премьере и смеялся вместе со всеми. Несколько месяцев Лондон распевал. «Что тебе, мещан, суждение? Средь высоких душ стремление, ты к эстетским штучкам сей, шествуя по Пикадилли с ветвью золоченых лилий в длане рыцарской своей». Теперь Оскар ходил под взглядами, узнающими его издалека. Он слышит шепот на улицах и знает, что говорят о нем. Долго ли удержится в памяти этого огромного города три кратких слога его имени? Какой ветер разнесет их по свету? Вот уже начались отдаленные кварталы. Человек поливает цветы в саду. При виде странного наряда он на миг останавливается, смотрит и пожимает плечами. Он не знает ни куплетов из оперетты, ни этой юной знаменитости, проходящей мимо с такой великолепной улыбкой. Оскар пересекает сад, потом большой зеленый луг, и заглядывает в окно заросшего плющом дома. Дважды стучит по стеклу, кланяется и через минуту взбегает по ступеням крыльца. В глубине холла молчит большой орган. Сэр Эдуард Берн-Джонс, сидящий в своем красивом кресле, отдаляет от глаз книгу. Переплетенный в пергамент томик с пожелтевшими, обтрепанными по краям страницами, всегда один и тот же — «История короля Артура». Он читает эту книгу уже 30 лет и даже сейчас не откладывает в сторону, только берет в левую руку, чтобы правую протянуть гостю. Но это не просто рукопожатие. Старый художник прикосновением этим как бы втягивает Оскара в мир своих грез, и вместо пустых слов, которыми люди обычно приветствуют друг друга, осыпает гостя цветами легенды. В комнате сгущаются сумерки, но еще достаточно светло, чтобы Оскар мог разглядеть на подрамнике новый холст, и на нем «Диэс Домини», «День Господа», весь сотканный из крыльев. В полумраке крылья блестят, будто хрустальные. Сэр Эдуард говорит: «Чем более материалистическим становится мир, тем больше я пишу ангелов. Их крылья — мой протест против материализма». Служанка заносит лампу. Вслед за нею входит Уильям Моррис. Оба художника беседуют. Оскар сидит неподвижно. Начинается мистерия воспоминаний. Сквозь слова двух друзей видна длинная дорога времени. Появляющиеся на ней фигуры за четверть часа превращаются из юношей в стариков. Вот идет Данте Габриэль Россетти, худощавый, с ниспадающими на плечи черными волосами, с бородой, подстриженной, как у неаполитанских рыбаков, с горящими глазами, пламенный дух поэзии, который в этот миг блуждает в тьме кромешной, одинокий, изнуренный, не знающий сна. Идет ангелоподобный Джон Эверетт Милле, задорный, пылкий, пышущий здоровьем. Теперь он баронет и владелец замка среди садов Кенсингтона. Идет сосредоточенный, серьезный Холмен Хант, паломник искусства, который как прежде шел, так и ныне покорно и добросовестно следует тропами природы и путями, начерченными перстом Божьим. К ним присоединяются еще несколько имен, осененных той уже творческой мыслью, и Оскар готов пожертвовать своей молодостью ради того, чтобы очутиться в 1847 году в старом доме на Блэкфриарс-Бридж, где перед копиями Орканье и Беноццо Гоццоли семеро посвященных создавали братство прерафаэлитов. Назвали они себя так не потому, что подражали ранним итальянским мастерам, но потому, что нашли в их творениях вместо абстракций Рафаэля более строгий реализм, более страстное и живое видение, более рельефную и мощную индивидуальность. Жест, банальный и невыразительный, они заменили необычным, индивидуальным, нестертым жестом. Краски клали чистые, сухие, без грунтовки, рисовали и писали не в унаследованных образцах, но в простоте сердца, воспринимая натуру со всеми ее непредвиденными особенностями.